Глава третья. Весь следующий день до обеда мы занимались загрузкой товара в повозке, а потом ближе к часу прибыл Клета и нанятый им отряд воинов в количестве 10 человек. Старший отряда, мужчина лет 40, одетый в доспехи, состоящие из кожи и металлических пластин, внимательно осмотрел телеги и порекомендовал управляющему усилить оси и борта, а также заменить тканевый тент на что-то более крепкое и качественное. «Я бы посоветовал еще и доспехи для лошадей купить, хотя бы самые дешевые», — продолжил старший отряда. Клета закатил глаза и обреченно покачал головой. «Одни растраты, кунер», — тихо прошептал он. «Карлан будет очень зол». «Сколько у вас арбалетов?» — подойдя к своему командиру, спросил у деда невысокий и широкоплечий парень, больше похожий на гнома. «5», — ответил старик. «Болтов 150». «Отлично. Где оружие?» «Там», — указал на амбар Клета. «Клатар, Барлок, Гренкар, Сарвул!» — назвал он имена, и в тот же момент от группы стоящих чуть поодаль воинов к нему подошли 4 мужчин. «За мной!» — скомандовал парень, и они направились внутрь амбара. «Что стоите? У нас куча дел!» Стукнул тростью по каменной брусчатке Клета, подгоняя отвлекшихся от погрузки работников. «Крейбен, на тебе закупка того, что укажет кунер!» Он вложил мне в руки тяжелый мешочек с монетами. И я вместе с командиром отряда, а с нами и 3 рабочих, которых он временно выпросил у старика, отправились на рынок. Кунер придирчиво выбирал новые запчасти для телеги. Широкие длинные куски плотной крепкой ткани и прямоугольные щиты. И все, что он покупал, приходилось, разумеется, тащить нам. Ну, как нам? Рабочие тащили оси, новые колеса да 8 щитов, по 4 на каждую телегу. А я нес туго скрученные тюки ткани. Вернувшись, кунер тут же попросил разрешения Клета лично заняться со своими людьми модернизацией телег, так как кривым рукам рабочих он не доверял совершенно. Я был полностью с ним согласен. Мои руки тоже ужасно кривые. И вообще я хочу отдохнуть. А лучше поесть и поспать. Клета разрешил и, заказав в ближайшей таверне еды для работников, дал добро спокойно покушать и побездельничать. И вот, к позднему вечеру, обе телеги удивительным образом преобразились. Такое ощущение, что их готовят к полнейшему бездорожью и массовым атакам стрелкового оружия. Конечно, я не удержался и спросил у одного из воинов, что держал в руках наш арбалет, зачем такие сложности. «Да ты что?» — удивленно посмотрел на меня мужчина. «А если Белдир нападет?» Понятия не имею, что или кто такое это Белдир. О чем тут же и сообщил собеседнику. Но ведь и правда, я что-то не припоминаю таких существ в бестиарии мира Нория. «Повезло тебе», — вздохнул арбалетчик. «Ты, видимо, родом не с нашего острова. На материке такие твари не водятся. Размером со взрослого волка. 6 лап, хвост, как у скорпиона с жалом на конце, что стреляет отравленными иглами. А пасть!» Возбужденно протянул он. «Крокодил обзавидуется». «Да что, Белдир?» Я не заметил, как к нам подошел еще один из воинов. Кажется, как раз тот самый гномоподобный парень. «Кротар, что обитает возле гор. Вот с кем я не хотел бы столкнуться. Выскочит такая дрянь из-под земли. И как даст очередь своими проклятыми костяшками из наростов на спине? А не размером? С фалангу моего большого пальца». С этими словами он чуть ли не под нос сунул мне свой здоровенный кулак с оттопыренным пальцем. «Ого!» Оценил я размеры и мысленно прикинул, сколько в фаланге его пальца сантиметров. Получилось почти 4. «Да, веселый лес на этом острове». «Врете, небось», — с сомнением произнес я. Что-то мне не верилось в наличие таких мобов на Харид-Хадоре. «Нет, увы, они не врут, Крейбен», — раздался голос Клета. «Именно поэтому любая доставка припасов в монастырь так дорого обходится. Как для кошелька доставщика, так и покупателя». Странно, что старик решил поделиться со мной, в общем-то простым работником, такой информацией, о которой до этого момента мне никто не соизволил сообщить. Где описание данных монстров в библиотеке Нуар-Рахора? Не поверю, что мастер Зархан не знал, кто же именно населяет леса и горы Харид-Хадора. «Но и нам деваться некуда. мы уже согласились заключить договор с монастырем о доставке. Иначе Гарлан, а с ним и я, просто разоримся. А это я знаю, слышал, точнее, подслушал. Пожалуй, пора ложиться спать, посмотрел старик на появляющиеся на небе звезды. Сегодня я остаюсь с вами в амбаре. А ранним утром всех нас разбудили. Прибыл тот самый монах, вместе с ним и Гарлан. Староста и управляющий отошли в сторонку, что-то обсуждая, а я кружился рядом, делая вид, что работаю. А на самом деле в надежде услышать, о чем они там так яростно с размахиванием руками и недовольными лицами общаются. «Я еще раз повторяю», — сквозь зубы произнес Гарлан. «Я с тобой в монастырь не поеду». «А кто же документ подписывать будет? Я, что ли? Ты с ума сошел?» «Вот тебе печать». Достал маленькую шкатулку староста и силой сунул ее в руки старику. «Теперь можешь что угодно подписать!» «Но...» — удивленный Клета так и держал шкатулочку в руках. «Не хочу я ехать, понимаешь, не хочу!» С грустью в голосе прервал деда Гарлан. «И не волнуйся, в твое отсутствие оставшиеся деньги я не прогуляю. Понимаю я, что экономить нужно. Ну, может, если только выпью, стресс снять. Но выпивки в доме и своей хоть завались!» «Хотелось бы верить». Клета осторожно спрятал шкатулку в одном из карманов своей куртки. «Все, я пошел обратно, а то уже все коситься начали», — заметил староста. Гарлан покинул амбар и удалился в сторону дома. «Крейбен!» — громко позвал меня старик, и я тут же оказался рядом с ним. «Да?» «Найди мне Куннера, капитана отряда, и заодно предупреди рабочих, что мы скоро будем выезжать. Пусть забираются по трое в каждую тележку». Я побежал искать Куннера и, оглянувшись на мгновение, увидел, что Клета подошел к монаху и, указав на одну из тележек, что-то предложил тому сделать, видимо, осмотреть товары. Куннер вместе с большей частью своего отряда находился позади амбара. Они устроили большую площадку, разделив ее на две части. На первой что-то вроде небольшой учебной арены, где его люди тренировались парами, время от времени меняясь противниками. А на другой арбалетчики вовсю уничтожали бочки и сколоченные из дерева щиты. Я бы тоже не отказался от подобной тренировки. Но, увы, в данный момент я простой работник. «Куннер», — обратился я к командиру отряда, — «вас просят подойти к Клета». «Хорошо», — кивнул мужчина. «Ангарал!» — подозвал он гномоподобного парня. «Проследи тут за нашими, я к Клета пошел». «Веди, это уже мне». Мы вернулись к телегам. Управляющий стоял возле входа в амбар. Монаха видно не было. «Спасибо, Крейбен», — поблагодарил меня старик. «Куннер, пойдем внутрь. Нам кое-что надо обсудить с ордалевцем, с глазу на глаз. И это, через полчаса выезжаем. Предупредил бы ты своих». «Парень?» — вопросительно обратился ко мне командир отряда. «Понял, понял. Вернуться обратно и сообщить об этом вашему заместителю». «Молодец, верно», — похвалил меня мужчина. И я побежал обратно, чувствуя себя мальчиком на побегушках. Достало уже. Побыстрее бы до этого монастыря добраться и мага освободить. А то ведь не выдержу и пошлю еще кого-нибудь куда подальше. Передав слова о скором отбытии Ангаралу, я присел на ящик и стал наблюдать за парными тренировками бойцов. «Эх, что-то, на мой взгляд, они как воины так себе, если честно». В сравнении с тенями, с их мастерством во владении мечом, эти люди слабоваты. Разница видна даже на мой далеко не профессиональный взгляд. Я вот просто на все 100% уверен, что почти половина из этих бойцов мне не соперники. Возможно, они просто новички в этом деле, но факт все равно остается фактом. «Отряд, стройся!» Зычный громкий голос Куннера, появившегося из-за стены амбара, застал меня врасплох и заставил подскочить с ящика, но потом, выругавшись, я сел обратно. «У вас есть 10 минут на личные дела, и мы выдвигаемся. Всем все ясно?» «Да, командир!» Дружный ответ от вытянувшихся в одну линию бойцов. Куннер жестом руки разрешил своим людям расслабиться и сел рядом со мной. «Недавно на острове?» — спросил мужчина. «Это так заметно?» — вопросом на вопрос ответил я. «Хе!» — усмехнулся Куннер. «Еще как! Я бы на твоем месте упросил Клета остаться в деревне вместе с хозяином. Путь до монастыря не близкий, а лес и горы полны опасности. Сгинешь ведь!» Это я и сам знаю. Если бы целью был не маг, запертый в Ордале, в жизни туда никогда не сунулся бы. А как же вы и те вот рабочие? Неужели та сумма, что вы получили, перекрывает риск расстаться с жизнью? В свою очередь поинтересовался я. Да, коротко ответил мужчина. И мы не первый раз сопровождаем небольшие караваны с товаром, так что опыта у нас хоть отбавляй. Не у всех, конечно, ведь кое-кто в нашем отряде появились недавно. Правда, будь моя воля, я бы еще и мага нанял. Так, на всякий случай. Ну, надеюсь, что все будет хорошо, и мы спокойно доберемся до монастыря. Остаться здесь, в деревне, я, увы, не могу. Не бывает там спокойно, парень. Не бывает. И понимая, что меня не отговорить, Кунер махнул рукой и встал с ящика. Когда воин скрылся за стеной амбара, я тоже решил, что пора бы уже и мне вернуться к телегам, а то ведь скоро выезжать будем. «И чего он так упорно меня отговаривал?» — вслух пробубнил я на ходу. «Ты похож на его сына», — раздался чей-то голос за спиной, и я обернулся. Сзади меня шел Ангарал. Он погиб в свой первый же поход к монастырю, когда Кунер взял его в сопровождении одного из крупных караванов из Фадлоса. Глупая и обидная смерть. А ведь он не хотел его брать, но... Очень уж напорист был его сын. Понятно, вздохнул я. Поэтому постарайся просто не обращать внимания на его попытки сберечь тебя и оградить от опасностей. Я ответил, что хорошо, постараюсь, и ускорил шаг. Деревню мы покинули как-то буднично и незаметно. Телеги выехали за ворота в сопровождении вооруженного до зубов отряда и на главной дороге, ведущей в Фадлос, повернули на перекрестке направо, в сторону леса. Я сидел на скамейке рядом с Клето, управляющим второй телегой. А первый правил Кунер с одним из своих стрелков. Кажется, Гринкор, худощавый невысокий человек лет 30. Кстати, по приказу командира Ангарал вручил мне арбалет, тем самым, на мой взгляд, снизив боеспособность отряда. Все же насчет стрельбы из этого оружия я далеко не мастер. Монах же сидел в нашей повозке вместе с рабочими. «Галтар, фиартках! На вас внешний круг!» Раздались указания командира, стоило только нам приблизиться к лесу. «Клатер, Барлок, забирайтесь в последнюю телегу, арбалеты держите наготове. Ангарал, идешь между телегами по центру. Неркаил, прикрываешь его. Тикар, Сарвул, позади». Я тоже взвел тетиву и положил на направляющую болт. Лучше и правда быть готовым к выстрелу. Лес пугал. Деревья по краям отпрокатанной, без единой травинки, дороги выглядели очень старыми и покореженными, словно после большой и масштабной войны. Хотя, наверное, так оно и было. Сколько раз этот остров переходил из рук в руки? 10, 20, 100? Наверное, после или во время войны и появились все эти отсутствующие в стандартном бестиарии мира Нории монстры, наподобие тех вот кротар, белдер. И кто знает, что еще скрывается в лесах и горах Харит-Хадора. Мертвый, темный лес. Скрипели сухие деревья, шелестели жухлые опавшие листья, и раздавались странные кричащие, плачущие звуки неизвестных животных. Ага. Когда я шел по берегу острова, лес не выглядел таким страшным. Наоборот, молодым и пышущим жизнью. «Капитан, не нравятся мне эти звуки. Похоже на Тор-Корона». Ангарал быстрым шагом вырвался вперед и сравнялся с Кунером. «Похоже», — согласился мужчина. «Но при его размерах делать ему так далеко от центра леса нечего. Ареал обитания не тот. Да и жрать тут он что будет? Шишки и траву? Вся мелочь разбежится сразу, как почует его запах. А догнать он никого не догонит». «Возможно, он ранен и скрывается от тех, кто на него напал», — предположил Ангарал. «Хочешь сказать, на острове снова появились горболы?» — слегка удивился капитан. «Их же всех истребили 100 лет назад. А больше для такой махины никто не опасен. Хорошо, что размножаются они, ну, очень-очень плохо и медленно. А то бы нас уже давно вытеснили с острова». «Я только предположил», — стал оправдываться Ангарал. «Не люблю я вот твоих предположений», — задумчиво протянул Кунер. «Порой ты попадаешь прямо в точку. Проверь вместе с Неркаилом. Только осторожнее мне там». «Да, капитан». Парень подозвал своего напарника и скрылся в той стороне, откуда шли странные звуки. А через 10 минут Ангарал вернулся возбужденный и с горящими глазами. Что-то же он там такого нашел. «Капитан, это...» «Неужели ты угадал?» — усмехнулся Кунер. «Да!» «Рассказывай». «В общем, это действительно Тор-Ка-Рон. Раненый, я бы даже сказал, практически порванный кем-то на части. Неркаил остался рядом, если падальщики появятся, сообщит. Зверь на последнем издыхании». «Может», — замялся парень. «Дождемся, когда умрет, и вырежем ингредиенты. За них в Фадлосе хорошо заплатят». «Я-то не против, но как на это посмотрит Клета? Он сейчас хозяин, и без его разрешения я добро не дам». «Поделишься, Кунер?» — внезапно спросил внимательно прислушивающийся к разговору воинов старик. «О чем речь? Ты же меня столько лет знаешь», — отозвался командир отряда. «Пусть идут, да?» «Конечно». 10 минут привал!» — тут же скомандовал мужчина. «Ангарал, бери кого нужно и бегом, туда и обратно. Успеете?» «А то!» — обрадовался парень. Он взял с собой еще одного бойца и скрылся в лесу. Телеги остановились. Командир отправил дополнительный дозор из пары воинов, и мы стали дожидаться, когда маленький отряд разделает на части неизвестного мне монстра и вернется обратно. «Клета», — наклонился я к закрывшему глаза старику. «А кто такой этот Тор-Ка-Рон?» «Ящер такой большой, бронированный», — ответил дед. «На дракона похож, только чутка поменьше размерами и без крыльев. Хищная тварь, хорошо хоть медленная и неповоротливая. Их тут маги в этом лесу лет этак 1000 назад заперли, как и горболов. Но если первые из леса практически не выходят, ну, бывает, дает иногда сбой заклинания, то вот последние...» Договорить Клета не успел. Раздался резкий оборвавшийся хрипом крик, кажется, с правой стороны. И Кунер тут же приказал приготовиться к атаке. «Дай-ка мне лучше арбалет», — потребовал старик и, не дожидаясь реакции, вырвал оружие из моих рук. Кто-то выстрелил в крону одного из деревьев. Клета тут же приложил к плечу приклад и отправил болт в то же самое место. «Что там, Кунер?» — требовательно крикнул старик. «Сарканы!» — раздалось в ответ. «И какого проклятого они тут забыли?» — прошипел дед. «Так, я просто рабочий. Мое дело — добраться до монастыря, а не участвовать в обороне», — приговаривал я, спрыгивая на землю и забираясь под телегу, что с моей комплекцией труда не составило. Со стороны поступок выглядит трусливо. Плевать. Постоять за себя в крайнем случае я сумею, а мнение других меня волнует в последнюю очередь. Снова выстрелы, в этот раз с другой стороны. «Попал!» Кто-то радостно воскликнул. На удивление, лишней суеты не было. Атаку невидимых противников отражали слаженно и четко. Насчет атаки. Кроме того крика, перешедшего в хрип, и щелчков арбалетной тетивы, никаких звуков больше не было. И кого они так упорно-то отстреливают? И тут рядом со мной в буквальном смысле упал ответ на этот вопрос. Довольно крупное, размером с собаку, существо, похожее на помесь белки-летяги и летучей мыши без крыльев. Я так понимаю, эта вот пленка между передними и задними лапами позволяет им левитировать в прыжке между ветками деревьев, а длинные верхние клыки с подозрительными полостями в центре глубоко вонзаться в незащищенную плоть жертвы и впрыскивать яд, или что они там вырабатывают. Вскоре все стихло, и Кунер стал проводить перекличку. А я, разумеется, выбрался из-под телеги и, как ни в чем не бывало, сел обратно на скамейку рядом с Клета. «Ангарал, где Неркаил?» «Он...» — грустно вздохнул парень. «Погиб. Там. Мы разделали монстра и стали возвращаться. Неркаил шел замыкающим. Напали эти твари, сразу десяток и... Ты сам понимаешь, без мага спасти его было невозможно». «Сходили, называется, за ингредиентами», — зло произнес Кунер. «Расслабились. Начало леса ведь, сюрпризов не бывает». «Недаром отец говорил, что лес Харит-Хадур — одно из самых опаснейших мест в мире. И тут на каждом шагу надо быть настороже». «Командир, это моя вина». «Твоя, моя. Неркаила этим не вернешь». «Всем рассредоточиться по своим местам! Продолжим движение!» — гаркнул Кунер. «Ангарал, что успели собрать, сбрасывайте в последнюю телегу, если крупные экземпляры. а мелочь убирайте в личные мешки. И кто-нибудь, соберите болты в округе. Только в лес далеко не углубляйтесь». Наш маленький караван двинулся дальше в путь. И до самого вечера мы спокойно продолжали движение, если не считать стычку-встречу с огромным, похожим, только лишь похожим, на медведя-зверем. Словив тройку болтов, хищник здраво оценил исход нападения на злобных людей и поспешно скрылся в лесу, ломая на ходу тонкие ветхие деревья. Когда дорога стала трудноразличимой, Кунер скомандовал привал. Телеги сдвинули вместе, а с одного из мешков, что мы грузили, достали корм для распряженных лошадей. «Ангарал, выстави посты. Очередность выберешь сам», — приказал командир. «С рассветом выступаем». Кто-то стал обустраивать походный котел. Часть бойцов собрала поблизости сухие ветки и хворост для костров, чтобы отпугивать незваных гостей. Ну а я сразу завалился спать. И снился мне плохой, недобрый сон. Как потом оказалось, пророческий. Эх, знал бы я это заранее. Ничего не предвещало беды. Кунер, да и Клета очень удивлялись молчаливому, словно вымершему лесу, недобрым словом тихо поминая различных богов. Остальные члены отряда опасливо поглядывали по сторонам, в любую секунду ожидая нападения. Близился полдень, и вскоре Кунер снова скомандовал короткий привал, давая возможность отдохнуть своим бойцам и сбросить напряжение. Тогда-то все и произошло. Местные звери словно взбесились. В один миг на выбравшихся из телег работников спикировали сразу полтора десятка сарканов, безошибочно определив самых слабых и неспособных обороняться жертв. Как их пропустили, ума не приложу. Стрелки Кунера отреагировали слишком поздно. Так мы потеряли шестерых человек. А еще двоих воинов ранили появившиеся незнамо откуда белдиры, одну из которых успели убить, но остальные трое ушли без единой царапины. «Проклятие!» Кунер вовсю ругался, осматривая раненых и помогая им выпить зелье регенерации. «Что будем делать?» — спросил стоящий рядом Клета, держа в руках поднятый арбалет, нацеленный в сторону леса. «До монастыря почти день пути. Нам нет смысла двигаться дальше», — сквозь зубы произнес мужчина. «Я предлагаю вернуться обратно». «Соглашусь с вами». Выглянув из повозки и спрыгивая на дорогу, добавил монах, который первый раз на моей памяти за все время путешествия решился выбраться наружу, предпочитая и ночевать, и дневать в этом мнимом передвижном убежище. «Хоть подобные массовые атаки местного зверья и редки в это время года, но, боюсь, до монастыря мы не дойдем». Клета согласно кивнул, отлично понимая, что деньги деньгами, но жизнь дороже. «Раненых внутрь этой телеги. Им нужно время, чтобы восстановиться. Менее ценный товар выкидывайте, какой именно вам укажет Клета. Возвращаемся обратно!» Кунер не стал терять время, мгновенно приняв решение. Развернув телеги, караван торопливо, насколько позволяла дорога, поспешил в противоположную от монастыря сторону. Кунер снова был ведущим, и рядом с ним сидел я. На вторую забрались Клета и монах. Часть воинов бежала рядом, часть находилась внутри телег. «Жаль. Очень жаль, что не получилось попасть в монастырь. Но сам я туда не дойду. Придется уходить из деревни и перебираться в город, дожидаясь новой возможности добраться с кем-либо до Ордала». Но не прошли мы и километра, как прямо на дороге перед первой телегой появилось трое отдаленно похожих на кротов существ. Только кожа их была покрыта черной чешуей. Да на спине виднелись три небольших нароста. Шуршание, земля вздымается, и по бокам появилось еще несколько подобных существ. Лошади испуганно встают на дыбы, телега останавливается, сзади тоже раздается дикое ржание животных и крики заметивших опасность людей. «Три небольших нароста?» Я повнимательнее присмотрелся к спине моба и сразу же вспомнил слова одного из бойцов об тех самых кротарах, но отреагировать не успел. Раздались хлопки, словно кто-то штопором выдернул пробки как минимум из 10 бутылок шампанского подряд, и я обреченно зажмурился. И каково же было мое удивление, когда в следующие секунды я не умер, как и должно было случиться, а остался жив. Открываю глаза и вижу, что прямо передо мной, опираясь руками на скамейку, медленно оседает Кунер. Он успел меня заслонить, спасти от, казалось бы, неизбежной смерти. Эх, глупый, откровенно глупый поступок. Я ведь бессмертный, смерть для меня практически ничто. Осторожно кладу командира на спину и в надежде на благополучный исход достаю лучшее зелье жизни из тех, что у меня были. Но поздно. Он мертв. Снова раздались хлопки, и я, недолго думая, прихватив с собой меч Кунера, запрыгиваю наверх телеги, одновременно пытаясь рассмотреть итог неожиданной атаки. Лошади мертвы. Клета с монахом прижали спиной к боку своей телеги, закрываясь сорванным с креплений щитом. С другой стороны, три бойца держали щит, прикрывая пару своих товарищей, что отстреливались от монстров. Еще один воин из отряда, как и я, забрался наверх и прицельно посылал один болт за другим в одну из кратаров. Вот только кажется мне, что особо вреда наше оружие им не причиняет. Болты отскакивали от природной брони мобов, как от каменной стены. Остальные члены отряда убиты. Тела лежат на том месте, где их застала смерть. «Слезай оттуда!» — заметив меня, крикнул Клета. «Зацепят ведь!» «А-а-а!» — отмахнулся я и длинным прыжком оказался рядом с одним из кратаров, упорно пытающегося пробить щит старика. Сильный прямой удар сверху вниз и... Клинок лишь царапнул черную чешую. Моб ошеломленно потряс головой и мгновенно зарылся в землю. Хоть и не поранил, зато напугал, довольно заметил я. «Крейбен, в сторону! Он сейчас вер...» Предупреждение Клета запоздало на какую-то секунду. Под ногами внезапно образовалась дыра, и я по грудь рухнул в небольшую яму, но меч не отпустил. Все, достали. Понимая, что если я сию секунду не воспользуюсь своими скиллами, то в скором времени отправлюсь на точку возрождения, активирую рывок и мгновенно оказываюсь рядом с Клета. «Как?» — удивленно спрашивает дед, но ответить, или точнее придумать ему ответ, не успеваю. Раздается громкий яростный рев, и прямо перед нами из леса выбирается медведеподобный монстр. Огромный, сильный и почему-то очень злой. Попавшееся ему на пути дерево он сносит одним взмахом лапы, словно то и не было в обхват руками взрослого человека. Зато кротары попрятались, хоть какое-то облегчение. «Малдор!» — выкрикнул монах, и дюжа проворно для своей комплекции отпрыгнул в сторону. Я без лишних размышлений последовал за ним, потянув за собой старика. Туша монстра врезалась в телегу, развалив ее на куски. Во все стороны полетели щепки, колеса, мешки и куски деревянных запчастей. «Стрелять бесполезно! Бежим!» — произнес один из бойцов, отбросив бесполезный против такого противника арбалет, и рванул по дороге. Остальные воины, замешкавшись на мгновение, последовали за ним. Малдор отвлекся от нас и бросился в погоню за улепетывающей добычей. «Зря они так. Догонит», — прокомментировал монах. «Скорее в лес. На дороге оставаться опасно». «Ну, в лес так в лес, ему видней». Клета тоже не стал задавать лишних вопросов. Хотя по мне без разницы, где мы умрем. А в том, что мы умрем, я ни капли не сомневался. Продираясь сквозь кусты и ветки деревьев, мы уходили все дальше и дальше. По пути убили пару не ожидавших такой наглости от вкусной еды монстров. Вышли на поляну и наткнулись на... волки. Небольшая стая в количестве 8 особей. Ура! Как же я обрадовался, увидев таких привычных зверюшек. Хоть что-то знакомое. А то, что не моб, то какой-то новый эксклюзивный экземпляр. Интересно. Игроки в курсе насчет огромного многообразия обитателей Харит-Хадоровского леса? Наверное, некоторые да, знают. Тут ведь такие редчайшие ингредиенты прямо под ногами практически валяются. Ну как валяются? Сначала их надо обездвижить и убить. Замешательство от внезапной встречи прошло довольно быстро. Ближайший к нам волк, хищно оскалившись, с места прыгает на меня. Делаю кувырок вперед, навстречу, и резко поднимаю меч острием вверх. Попадаю точно в брюхо животному и тем самым распарываю ему живот, ведь его тело по инерции еще двигалось, разрезая само себя. Замечаю движение слева, выдергиваю меч из трупа моба и рывком перемещаюсь к новой цели. Быстрый удар в грудь волка и с разворота плашмя бью по голове еще одного рискнувшего на меня прыгнуть. Мимо меня пролетает арбалетный болт. Это старик добивает раненого мною моба, а я разделываю оглушенного зверя. Серии ударов, превратив того в кровоточащий кусок мяса. Так, где еще 5? То есть нет, уже 4 моба. Монах голыми руками разделался с волком, посчитавшим его легкой добычей. Он просто разорвал ему пасть, вырвав нижнюю челюсть. Силен. А 4 оставшихся волков, поджав хвосты, позорно бежали с поляны. «Молодец, парень!» — хвалит меня монах, и я киваю, принимая лестный отзыв. «Там, Растерянно кричит нам Клета, указывая на часть леса, из которой мы выбрались на поляну. «Сарканы!» И сразу же выпускает болт в крону одного из деревьев. Поднимаю голову вверх, выискивая юрких зверьков. И вон они. Замечаю нескольких, что молнии скачут с ветки на ветку. Вот парочка опередила остальных собратьев и сходу решается атаковать неподвижную ближайшую к краю поляны цель, то есть меня, сразу с двух сторон. Пушистые планеры с огромной скоростью несутся в мою сторону. Первого разрубаю пополам, второго точным пинком отправляю куда подальше. Будь он размером побольше, вывих или в худшем случае перелом ноги заработал бы точно. Слышу, как позади меня монах тоже вступает с кем-то в бой, но отвлекаться некогда. На меня пикирует еще один летун. Я превратился в мельницу, что стальными лопастями крушила атакующих мобов. И вскоре вокруг меня образовалась целая горка трупиков. Но вот совершенно внезапно все прекратилось. Отмахнувшись от порции системных сообщений, я оглянулся. Поляна превратилась в кладбище лесных животных. В пяти шагах от меня лежал неподающий признаков жизни Клета. Чуть дальше — вяло шевелящийся монах. Старик был мертв. Я понял это по его остекленевшим глазам, устремившим свой последний взор в скрытое под кронами деревьев небо. Проклятые сарканы его все же достали. А меча у деда не было. Но даже умирая, он не выпустил из рук арбалет. Окоченевшая ладонь крепко сжимала так и не попавший на ложе болт. «Парень!» — тихий хриплый голос монаха. «Помоги!» Я осторожно посадил ордалевца на землю и достал усиливающее регенерацию и повышающее здоровье зелье. «Спасибо!» — прошептал монах после того, как я помог ему выпить зелье и встать на ноги. «Надо уходить!» «Куда уходить?» — усмехнулся я. «Все звери словно сошли с ума и задались только одной целью — уничтожить нас!» «Но ты же сейчас, что удивительно, справился!» «А если появятся Белдиры, Кротары или, что еще хуже, Молдор?» — парировал я. «Или то, что я вообще не знаю?» «До монастыря день пути, и если у тебя найдется несколько зелий выносливости, мы можем рискнуть», — предложил монах. «Ведь ты не простой деревенский парень, каким хочешь казаться, верно?» Я заинтересованно прислушался, в любую секунду ожидая от ордалевца какой-нибудь подлянки. Но тот все так же стоял и ожидающе смотрел на меня, не делая резких движений и не спрашивая более ни о чем другом. «Да», — коротко ответил я. «Да, есть зелье, или да, ты не деревенский парень», — прищурился монах. «И то, и другое», — быстро произнес я. «Ну, кто бы сомневался», — дружелюбно улыбнулся ордалевец. «Если мы дойдем до монастыря, а я думаю, дойдем, то можешь остаться», — продолжил он, — «на правах послушника. Как ты на это смотришь? Нам такие люди, как ты, очень нужны. Поверь мне, одному из старших и входящих в первый круг совета монастыря Ордал». Не очередной ли это обман? Что-то после мастера Зархана излишней доверчивостью я теперь не страдаю. «Решай», — произнес монах, заглянув мне за спину. «А сейчас приготовься». С этими словами он вынул из рук мертвого Клета арбалет и снял с его пояса колчан с болтами. «Там кто-то есть». Поблизости у края поляны раздался шорох веток, и среди деревьев мелькнуло несколько звериных теней.